Глава третья. Звенья цепи. В большой столовой Андреевых стало тесно от гостей, собравшихся на проводы полюбившихся сибиряков. Ирина переглядывалась с Ритой, кого-то ожидая. Наконец, выскочившая на очередной звонок Рита, вернулась и поманила Ирину, шепнув «Она». Она была встречена громовым восклицанием самого хозяина. «Ага, явилась, наконец, таинственная Сима! Сирич Гарун аль-Рашид, подать сюда!» Профессор завладел обеими руками смущенной Симы, одобрительно оглядывая ее. На помощь поспешила Екатерина Алексеевна. Укоризненно качая головой, она увела гостью знакомиться с Селезневым. Сибиряк стал приглашать Симу приехать, чтобы обучить наших девчонок на мужицкую погибель. «Смотрю на мою Ирину!» «Какая стала?» — продолжал охотник. «Ходила в развалку, будто утка. А теперь то плывет лебедью, то вытанцовывает кобылицей». «Отец!» — с возмущением крикнула позади Ирина. «Вы не слушайте его, Серафим Юрьевна. Так уж заведено в тайге, чтобы друг друга подразнивать. Сколько я вытерпела, вы и представить не можете». Ирина увлекла Симу в угол, оккупированный молодежью. Рита удалилась за пианино, сосредоточенно копаясь в кипе нот. «Хочешь, мы тебе споем геологов?» — обратилась она к отцу. «Не надо, ерунда. Музыка хороша, а слова глупые. Она все клянется в верности, и его убеждает, что, мол, не изменю. Очень старомодно. Все хорошо, что соответствует времени. Даже если мы, старики, это не всегда понимаем. Только бывает, что современность оказывается фальшивой. Нередко это возвращение вспять к тому, что уже было, и далеко не лучшему, как вы скажете, типичное не то». «А конкретно?» — спросила Рита. «Ну вот, например, мы, наше поколение, считали идеальным героем стойкого, немногословного, сдержанного мужчину. А сейчас на Западе, да и у нас, появился тоже герой многих книг и кинофильмов, нежно-чувствительный, а то и вовсе истеричный, болтливый остряк, шумный, резкий, разбросанный. Это, по-моему, возвращение к идеалам Средневековья. И тогда, и сейчас это заядлый горожанин. В этом все дело». «И что тебе не нравится?» «Идеал не нравится. Я считаю его возвратом к старому, худшему изданию человека. Противно, до чего обидчивы и сентиментальны такие молодцы. А за обидчивостью кроется сознание собственной неполноценности, за сентиментальностью — жестокость». «Ого, Леонид Кириллович, — сказал Гирин, — не ожидал у вас такого классического для психолога подхода. Согласен. Скажу больше. Психиатров тревожит новая мода длинных волос у мужчин, кружевных манжет и пестрых рубашек. Это намечается тенденция к женственности, слабости, отсутствию желания быть сильным». «Позвольте, — раздалось сразу несколько голосов, но резкий звонок в передний прервал разговор. «Кто бы это мог быть?» — недоуменно спросила Екатерина Алексеевна. «Открой, Рита».